ей не впервой было обходить тюрьмы. Во время предыдущей войны она вот так же искала своего отца. Поскольку тогда ей удалось его найти, она верила, что сможет найти и сына. Побывав в полицейском участке, находившемся на другой стороне улицы, прошерстив больницы, тюрьмы, добившись приема в тайной полиции, не побоявшись навестить скрывавшихся друзей, она вернулась домой. Но отец уже снова ушел, чтобы постараться что-нибудь узнать, пользуясь своими связями. Ему удалось выяснить, что Виктора арестовали. Не за то, что он покупал сахар на черном рынке, а за то, что пытался перейти границу в нескольких милях от города. Его отправили в столицу. Ничего сделать нельзя. Надо немного поспать. Даже во время войны люди должны спать. «Спустя много лет мой брат вернулся», — продолжала Ада. «Мы тогда уже жили в Нью-Джерси. Годы, проведенные в Сибири, не пошли ему на пользу. 20 лет!» «Вот и ты!» Она с едва заметной улыбкой повернулась ко мне. «Через сколько лет отсутствия появился ты, наш блудный сын? Надеюсь, ты пропадал не в Сибири?» Она явно наслаждалась своей иронией, потому что вид у нее был сияющий. В нижней квартире залаяла собака. Я осмотрелся вокруг. Снег лепил в окна, вечерело. «Зачем вы мне звонили?» «Хочу рассказать тебе еще одну историю. Ада, я начинал терять терпение. Это интересная история о проститутке. Тебе понравится». «Я ее уже слышал. Да, слышал много лет назад на курорте Блэк Понд». Примечание. Блэк Понд — черный пруд. «Неужели? Если вы сейчас же не скажете, я уезжаю». Ее лицо потемнело. Я заметил признаки гнева. «Столько лет, а ему жалко нескольких минут», — сказала она, ни к кому не обращаясь. «Как давно?» «Что?» «Как давно вы не видите?» Она стиснула пальцы и, проигнорировав мой вопрос, сказала: «Это связано с моим сыном». «А что с ним?» «Он там», — махнула она рукой на дверь, — «в моей комнате». «Что?» Я встал. «Подожди», — остановила она, подавшись вперед. Теперь ее голос звучал скорее просительно, чем властно. «Подожди», — повторила она, — «и еще раз, подожди. Тебе следует сначала кое-что узнать». Лошади, собаки, люди — все глазели на меня со стен. Наверняка и лиса, притаившись где-нибудь за кустом можжевельника или тисовым деревом, подглядывала за мной. На меня уставились все, кроме Ады. У меня запершило в горле. «По-своему». Я любил каждого из круков. Они были моей маленькой украинской новеллой. Такие импульсивные и безудержные, что никогда нельзя было сказать, собирается ли кто-то из них тебя поцеловать или укусить. С ними всегда приходилось держать ухо востро и быть готовым ко всему. Я опустился на маленький неудобный стул, ругая себя за то, что приехал. Глава вторая. Я познакомился с круками тем летом, когда мне исполнилось 10, и на каникулы меня повезли в Кэтскиллские горы. Тогда все еще были бедными. Даже то, что они могут позволить себе отпуск, вызывало изумление у иммигрантов, хорошо помнивших голод, войну и годы карантина, проведенные в Германии.